Вместо моего имени он поставил свое, остальное смотреть не стал, просто подписал и отправил ему. Примерно через сутки поступят первые результаты, примерно через 3 суток новых откликов, как правило, не бывает. Поэтому ждем результаты. Как только станет примерно понятен интерес к тебе, я свяжусь с тобой. Договорились. Слушай, а у вас нет здесь боев без правил в барах где-нибудь? Можно неофициальных. Не слышал о таких. А тебе зачем? Кредов, хочу подзаработать. Поинтересуюсь, если будет что-то, сообщу. Жаль. Выйдя он него, я на многое посмотрел по-другому и понял, что некоторые моменты придется переосмыслить. Стало ясно, почему многие переподписывали контракты с флотом. Мой же случай осложнялся дополнительными проблемами, поэтому я считал его более сложным и запущенным, но возвращаться на флот точно не собирался. Впрочем, и получить хорошую работу здесь мне тоже не грозило. С Рабой на этой все обстояло плохо, а мой план «Б» и об отлете в Федерацию Невей можно было вообще забыть. Работу мне там точно не найти. Оставалось, по сути, 2 варианта — соглашаться на совсем маленькую зарплату или открывать свою ремонтную мастерскую. Открывать мастерскую в условиях, когда уже действующие мастерские сидят без работы, мне показалось совсем неперспективным занятием. Это не говоря о перспективе бросить все. В реальности оставался только вариант соглашаться на совсем низкую зарплату, но меня такая перспектива, мягко говоря, не радовала. В свете всего этого, перспектива отправиться на фронтир мне уже не казалась плохой. Впрочем, вначале стоит дождаться результатов. А пока можно оторваться и с чистой совестью отпраздновать мой законный дембель. Йо-хо-хо и бутылка рому. Где здесь можно оторваться по полной программе? Что-то сильно навязчиво пищало у уха, периодически замолкая, то вновь продолжая пищать. «Да заткни ты его!» — услышал сквозь пелену тумана незнакомый голос. Мозг работал медленно и тяжело. Вначале откуда-то из подсознания пришло ощущение тревожности, а за ним осознание и вопрос, а, собственно, кто это сказал? Открыл глаза и осмотрелся. Лежал я на боку, в нескольких сантиметрах от моей головы валялся планшет. Вроде мой, но я не был в этом уверен. Каюта тоже вроде моя. Не в смысле моя, а арендуемая мною. Хотя на любой станции большинство кают строились по одинаковым типовым проектам и не сильно отличались друг от друга. На полу, рядом с кроватью, лежал мой комбинезон техника и несколько явно женских вещей. Это тоже мое. После чего попытался вспомнить, что произошло вчера. Вспомнилось, как пришел в развлекательный центр, как начал там отрываться, а вот что дальше, провал в памяти. Последнее, что помнил, как участвовал в конкурсе «Кто дольше всех удержит на руках девушку». Мне на конкурсе досталась самая полная из девушек, пожелавших поучаствовать в конкурсе. Вообще, я тогда заподозрил, что ведущий мне специально ее подсунул, так как он намекнул, что она уже не первый раз участвует в конкурсе, но я тоже смухлевал и активировал импланты. Мне показалось скучным просто ее держать на руках, тогда я решил усложнить себе задание, стал побрасывать к потолку и ловить. Воплей и совсем неласковых выражений при этом в мой адрес от нее раздавалось не просто много, а очень много, что меня немного раздражало, но точно не могло остановить. Я твердо нацелился выиграть этот конкурс, несмотря на откровенную подставу. Этому способствовал переполненный развлекательный центр, который пребывал в восторге как от меня, так и от моих действий. Зрители полностью поддерживали мою инициативу. Вот только чем закончилось, я не помнил. У меня наблюдался провал в памяти. С трудом, но вспомнил, как ее подбросил, но не мог вспомнить, поймал или нет. Судя по тому, как у меня болела голова, она могла упасть крайне неудачно на меня, а учитывая, что весила она прилично, я мог серьезно пострадать при этом. Понапридумывают конкурсов, а то, что разумные могут в них пострадать, их не волнует, и посмотрел на разбросанное по полу женское белье. Это что, я ее еще мог, и со страхом стал поворачивать голову, чтобы рассмотреть, что происходит у меня за спиной. Ты смотри, обошлось, а то я уже подумал. Впрочем, меня почти сразу посетила другая мысль, а кто, собственно, та девушка, что сейчас спит со мной рядом? У меня наблюдался полнейший провал в памяти по части, кто она и каким образом оказалась у меня. Нет, каким образом, примерно понятно, но вот кто она, с этим все обстояло совсем плохо. Вспомнить мне не помогла даже нейросеть. Вчера я по непонятной причине отключил запись. Немного приподнял одеяло и посмотрел. У меня с ней вчера точно что-то было. Одежда как на ней, так и на мне отсутствовала. Странно, обычно я никогда не напивался до такого состояния, что ничего не помню. Судя по разбросанной одежде, между нами произошел огненный секс, но его я не помнил от слова совсем и вновь заглянул под одеяло. А неплохая фигурка у девушки, но посмотрел на время, на станции сейчас обеденное время, и я понял, пора вставать. Не то чтобы мне было куда-то нужно, но спать до вечера я точно не собирался. Встал с кровати и, найдя аптечку, сделал себе укол, после чего отправился в душ. Выйдя из душа, обнаружил, что таинственная незнакомка пропала. Могла бы с добрым утром сказать. Хотя ночь, проведенная вместе, не является поводом для знакомства. «Как тебя хотя бы звали, таинственная незнакомка?» Обратился я к закрытой входной двери. «Мне нужны чистые вещи, и я нашел в шкафу свой рюкзак и сразу понял, в рюкзаке кто-то порылся. Нет, ничего из вещей не пропало, но вещи лежали не на своих местах. Еще с Джинго я завел привычку складывать вещи на постоянное место, с той поры ей не изменял. Теперь я сразу обратил внимание, что планшет лежит не там, где прежде. Достал его и понял, в нем кто-то попытался покопаться, но сработала защита, и вся информация с планшета удалилась. Повернувшись, посмотрел на второй планшет на кровати, и который обычно носил с собой, через который подключался в глобальную сеть. Это он пищал ухо и разбудил меня. Вызывал меня Клар. Причем не один раз. Честно говоря, еще вчера после разговора с ним, понял, что мне не светит хорошая работа здесь. Если он что-то найдет, то это будет практически рабский контракт, где мне будут платить жалкие гроши, от которого я гарантированно откажусь. Нет, я совсем не жалел об уплаченной ему 1000 кредов. Он точно ее заслужил, хорошо прояснив для меня ситуацию с работой на гражданке. Ситуация на самом деле была не совсем такой, какой он ее описал. Многие после флота подавались в наемники, и хотя я не любил наемников, но там хорошо платили и всегда требовались толковые техники. Можно посмотреть биржу наемников. Собирался это сделать, когда обнаружил, что и на втором планшете все стерто, здесь тоже сработала защита. Кто это сделал, было примерно понятно. Тогда я вспомнил, что установил 2 скрытые камеры наблюдения, одну в общем коридоре, вторую у себя в каюте.